«Убит? Боже мой!» Тереза побледнела. «Нет, не говорил». Им рассказал лишь, что старик умер, а когда я спросила, отчего, он ответил, что пока неизвестно. «Но почему его убили? За что?» «Мы как раз этим сейчас и занимаемся». «Бедный, бедный старик!» Тереза тяжело вздохнула. «Они так любили друг друга». Подняв глаза на подполковника, она спросила, «И вы уже знаете, кто убил?» «Пока нет. Но ищем и найдем. Сейчас Додека уже не вернешь, а в опасности Белла Имре». «Вы хотите сказать, — в ужасе прошептала девушка, — что и его хотят убить?» Рона избежал прямого ответа. «Чтобы спасти его, нам нужна ваша помощь». Тереза вскочила. «Конечно, я сделаю все, что могу. Что я должна делать?» «Я вам все расскажу по порядку. А пока прошу вас, сядьте и посмотрите вот на этого человека». Рона сунул руку в карман, вынул фотографию Форстера и показал девушке. «Видели вы где-нибудь этого человека? В приемной? В здании института или, может, на улице у входа?» Тереза, держа в пальцах фотографию, долго ее рассматривала. «Нет, этого мужчину я не видела и не встречала». «Понятно», — негромко проговорил Рона. «В таком случае вам предстоит сделать следующее». Утро выдалось туманное. Шофер, выведя «Мерседес» из гаража, побрызгал лобовое стекло холодной водой, включил дворники и подкатил к подъезду. Из «Жигулей», приткнувшихся неподалеку, за его действиями наблюдали Саас и Милс. Саас смотрел на часы. «Через 1:20 отправляется самолет. Уж не передумал ли он за ночь?» «Сейчас увидим. Не верю, чтобы он бросил дочь на произвол судьбы», — отозвался Милс. «Кроме того, он боится и за собственную шкуру. Что бы ты ни говорил о его достоинствах, это факт». Милс промолчал. Ограниченность партнера становилась для него все более очевидной. Имре появился в стеклянных дверях вестибюля и сбежал по ступеням лестницы, держа в руке небольшой дорожный саквояж, который небрежно бросил на заднее сиденье. «От подлец!» — Саас выругался сквозь зубы. «Смотри, он не взял свой дипломат». «Ну и что?» «Это не наши заботы», — равнодушно ответил Милс. «В самолете и по ту сторону границы слушать его разговоры будут другие». Имра сел рядом с шофером. «Доброе утро», — поздоровался он, и хотел было сказать еще что-то, но осекся. За рулем на месте шофера сидела Тереза Кинчиш. Неприметным жестом, словно невзначай, она поднесла палец к губам. «Поедем быстро, товарищ директор», — сказала она нарочито громко. «А то, чего доброго, опоздаем. Погода прекрасная, самолеты стартуют по расписанию». Наклонившись вправо, чтобы еще раз прихлопнуть дверь, девушка тихо добавила: «Повезу вас я. Это поручение товарища Роны. Он просил передать вам привет». Имре успокоился. Тереза включила зажигание, и «Мерседес», мгновенно набрав скорость, помчался к аэропорту. «Мне повезло, вы такой отменный водитель», — с горечью проговорил Имре. «Спасибо, но главное сейчас не в этом», — ответила Тереза. «Откройте перчаточницу, там лежит фотография. Балин Трона интересуется, видели ли вы изображенного на ней человека». Имра долго смотрел на лицо мужчины, снятого чуть-чуть в профиль. «Нет, я его не встречал». «Значит, не с ним вы разговаривали в машине «Жигули», когда вас возили в горы?» «Нет, не с ним». Помолчав немного, Имра покосился на Терезу. «Что все это значит, Терри? Вы обо всем знаете?» «Ничего я не знаю. Даже о том, что вашего старого друга убили, я узнала только вчера». «От кого же?» «Вечером меня навестил товарищ Рона. Он принес мне цветы